и поклонился в знак признательности, так как был совершенно подавлен всем этим великолепием, музыкой, благовониями, а также необычностью речей и манер хозяина, и это помешало мне выразить свое мнение в виде какой-нибудь любезности. Он встал и, опершись на мою руку, повел меня вокруг комнаты. Здесь, сказал он, картины от греков до Чимабуэ и от Чимабуэ до наших дней. Как видите, многие из них я выбрал, не считаясь с мнениями знатоков. Вот несколько шедевров, принадлежащих неведомым талантам. Вот неоконченные рисунки людей, в свое время прославленных, но чьи имена проницательность академиков отдала безвестности и мне. «Что вы скажете?» – прибавил он, внезапно обернувшись. «Что вы скажете об этой? Мадонна де ля Пьета, скорбящей Божьей Матери?» «Это настоящий Гвидо», – отвечал я с присущим мне энтузиазмом, так как давно уже обратил внимание на чудесную картину. «Настоящий Гвидо. Как удалось вам достать ее?» «Бесспорно, она в живописи занимает то же место, что Венера в скульптуре». «А», — сказал он задумчиво, — «Венера, прекрасная Венера, Венера медицейская, золотоволосая, с миниатюрной головкой, часть левой руки, здесь голос его понизился до еле слышного шепота, и вся правая реставрированы, и в кокетливом движении этой правой руки квинтэссенция жеманства. А Канова, его Аполлон тоже подделка, в этом не может быть сомнения». И я, слепой глупец, никак не могу оценить хваленого вдохновения Аполлона. Я предпочитаю, что делать? Предпочитаю Антиноя. Кто-то, кажется, Сократ заметил, что скульптор видит свое изваяние еще в глыбе мрамора. В таком случае Микеланджело только повторил чужие слова, сказав, лишь что воятель создавать способен, что мрамор сам в себе уже таил. Замечу, если никто еще не сделал этого до меня, что манеры истинного джентльмена всегда резко отличаются от манер простого человека, хотя не сразу можно определить, в чем состоит различие. Это как нельзя более подходило к внешности моего незнакомца. Но я это почувствовал в то достопамятное утро. Оказывалось еще вернее в отношении его характера и внутреннего облика. Я не могу определить ту духовную особенность, которая так отличала его от прочих людей, иначе как назвав ее привычкой к упорному и сосредоточенному мышлению, сопровождавшему даже его обыденные действия, оно вторгалось в его шутку, переплеталось с порывами веселья, как те змеи, что выползают из глаз смеющихся масок на карнизах Персиполиса. Я не мог не заметить, однако, в его быстром разговоре, то шутливом, то серьезном, какой-то внутренней дрожи, нервного волнения, в речах и поступках беспокойного возбуждения, которое оставалось для меня совершенно непонятным и по временам тревожило меня. Нередко остановившись на середине фразы и, очевидно, позабыв ее начало, он прислушивался с глубоким вниманием, точно ожидал какого-то посетителя или внимал звуком, раздававшимся лишь в его воображении. В одну из этих минут рассеянности я развернул прекрасную трагедию поэта и ученого Полициана, «Орфей», первую национальную итальянскую трагедию, лежавшую подле меня на атаманке, и увидел место, подчеркнутое карандашом. Это место в конце третьего акта хватает за душу, и хотя оно окрашено земными, грешными желаниями, ни один мужчина не прочтет его без волнения, ни одна женщина без вздоха. Вся страница была закапана недавними слезами, а на вкладном листке я прочел следующие английские стихи, написанные почерком до того не похожим на своеобразный почерк моего знакомого, что я с трудом мог признать его руку. «В твоем я видел взоре, к чему летел мечтой, зеленый остров, море, ручей, алтарь святой. В плодах волшебных и цветах и любой цветок был мой. Конец мечтам моим, мой яркий сон милей всех снов, растаял ты, как дым. Мне слышен будущего зов, вперед, но над былым. Мой дух простерт без чувств, без слов, подавлен, недвижим. Вновь не зажжется надо мной любви моей звезда. Нет, никогда нет, никогда. Так дюнам говорит прибой, не полетит орел больной, и ветвь, разбитая грозой, вовек не даст плода. Мне сны дарят отраду, и ночь меня ведет к пленительному взгляду в эфирный хоровод, где вечно льет прохладу плеск италийских вод. И я живу тот час кляня, когда простор бурливый тебя отторгнул от меня для ласки нечестивой. От края, где главу склоня, дрожат и плачут ивы.